Здесь Банф остановился. Под стеклом на стенках висели красивые и качественные костюмы, и под каждым из них был виден ярлык. Все костюмы были огромного размера. Банов подошел к ближнему, наклонился и прочитал на ярлыке: «Подарок от фабрики «Червоная швачка», город Львов». Вспомнились директору школы слезы кремлевского мечтателя. Подошла Клара, обняла Банова, прижалась к нему. «Я все-таки не понимаю», — шептал Банов. «Почему они такие большие? Ведь он маленький». Клара тоже задумалась над этим, но ответа не нашла. «Я же видел, как он их распечатывал, хотел померить, плакал». Кларе очень хотелось успокоить Банова. Она видела, что он искренне переживает за кремлевского мечтателя. «Знаешь», — зашептала она через минуту, — «а давай купим ему нормальный, маленький костюм и пошлем, а?» Банов обернулся, посмотрел на Клару с любовью и восхищением. «Такая простая и в то же время такая необычная идея! Почему он до этого не додумался? Видно, только женщина своим заботливым умом может придумать, как облегчить страдания другого человека». Банов наклонился и поцеловал Клару в губы. Тут же кто-то сзади дернул его за плечо. Он обернулся. Перед ним стояла низенькая, метра полтора ростом старушка, в старом синем жакетике и грубой зеленой юбке. «Вы в музее, граждане!» — строго сказала она. «Не забывайте этого!» После музея они пошли в ГУМ. Сразу нашли отдел мужской одежды. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» — спросил неожиданно появившийся перед ними молодой продавец. «Да», — сказала Клара, — «нам нужен костюм небольшого размера». «На вас?» — спросил продавец Банова. «Нет», — смутился тот, — «для нашего товарища хотим сделать подарок». Продавец, понимающе кивал и слушал. «Он примерно вот такого роста». Банов поднял ладонь, одновременно меряя глазами расстояние от ладони до пола, даже чуть ниже. «Первый рост», — выпалил продавец, тоже измерив это расстояние опытным взглядом. «А какая полнота? Худой?» «Вот так где-то, неуверенно», — показал двумя ладонями Банов. 46-й, — сказал продавец. «Какой цвет?» Банов вопросительно глянул на Клару. «Что-нибудь уютное», — проговорила она. «Домашний цвет. Может быть, темно-зеленый или нежно-синий. Да, и обязательно с жилеткой», — добавил Банов. «У вас есть жилетки, чтобы там много карманчиков было?» «Конечно», — гордо произнес продавец. «Пожалуйста, следуйте за мной». Продавец привел их в другой отдел, где в несколько рядов висели сотни разных костюмов. «Надо бы и мне костюм купить», — подумал Банов, но тут же сообразил, что на два костюма у него денег не хватит. 46-й, первый рост», — продекламировал продавец, остановившись у длинной секции костюмов нужного размера. Клара потрогала материю одного костюма. Чистая шерсть. Потом продавец прошелся серьезным взглядом по висевшим костюмам. Вытащил один, потом второй, потом третий, положил их на стоявший рядом стол. «Ну вот», — сказал он довольным голосом, — «пожалуйста, нежно-зеленый, не мнущийся, вот этот мнущийся, темно-синий, а вот этот самый модный сейчас цвет, бежевый». Клара подошла поближе. Банову все три костюма нравились, но какой из них лучше, он не знал. «Может быть, бежевый?» — спросила Клара. Банов пожал плечами. Потом подумал, что Кларе должно быть виднее, какой костюм лучше. Она все-таки женщина. «Да», — сказал Банов, — «давай бежевый». С аккуратным свертком они вышли на улицу и остановились. «А на почте примут?» — спросила Клара. «Должны, не совсем», — уверенно произнес Банов. «Там же были посылки и письма». «Давай на главпочтамт пойдем, там обязательно примут», — предложила Клара.